внешность, милое тело. Это было принято как декларация об отказе от постоянного смыслового значения слова, сближающим Мандельштама с футуристами. Между тем, речь идет только о соотношении вещи и слова, и об изменчивости значения слов, ясных для каждого элементарно грамотного языковеда. И сейчас еще бодрые молодые люди изучают язык крученых и словотворчество футуристов, надеясь, что каждое придуманное и выращенное в колбе сочетание звуков, их труднопроизносимость считается дополнительным достоинством, обогащает язык и расширяет смысловое содержание человеческой речи. Мышление Мандельштама всегда было историческим, и потому он не мог пойти ни по пути изобретательства символов, ни по пути так называемого корнесловия, в котором корни слов как угодно слепливались друг с другом и со служебными элементами, ни тем более по пути фонетических забав несчастных и невежественных фантастов. Все это считалось изобретательством и развлекало праздных людей. Акмеисты отказались от культа поэта и дерзающего, которому все позволено, хотя сильный человек Городецкого и отчасти Гумилева унаследован от символистов. Сила и смелость представлялись Гумилеву в форме воинской доблести, воин и путешественник. Мандельштам мог понять только твердость того, кто отстаивает свою веру. В трудные годы он не случайно вспомнил четверостишие, не вошедшее в камень, и напечатал его в стихотворениях. «Здесь я стою, я не могу иначе». В статье о природе слова он писал: «Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу». Гиератический, то есть священный характер поэзии обусловлен тем, что человек тверже всего остального в мире. В 1922 году, когда он написал эти слова, все кругом говорили о твердой власти. Но никто не помышлял, что и человек несет ответственность за все происходящее в мире. Каждый был рад снять с себя ответственность, даже за свои собственные поступки. Слова Мандельштама прозвучали бы диссонансом, если бы хоть кто-нибудь их услышал. Но я уверена, что их не услышал никто, кроме разве Ахматовой. Она плакальщица. Для нее и мученик за веру, и воин – жертвы, которых она оплакивает. Красивый 22-летний, как и красивые полубоги сказок Хлебникова, гораздо ближе к дерзающему человеку символистов, чем твердый человек Мандельштама. В молодости я, наверное, смеялась над твердым человеком и просто измывалась над словами «нам только в битвах выпадает жребий», потому что представляла себе битву по-эйзенштейновски. Рыхлые рыцари размахивают картонными мечами. Мандельштам не умел вычистить винтовку, питал органическое отвращение к огнестрельному оружию и никогда не ходил в военной форме. Могла ли я себе представить, что на таком мирном поприще, как поэзия, разыгрываются настоящие, не липовые, как у Эйзенштейна, битвы с кровавым исходом? Хорошо, что Мандельштам не обижался и не ждал фимиама от собственной жены. Сильные люди героической эпохи требовали восхвалений от женщин. Они компенсировали их за все унижения, которым они подвергались в общественной жизни. Мандельштам в этом не нуждался.